Глава 12. Соперники. Вскоре после званого обеда в замке почти все жители Англии, читавшие газеты, узнали о романтической истории, разыгравшейся в Дорин-Корте. Действительно, случилось нечто поистине удивительное. Тут фигурировал и маленький американец, прибывший в Англию, чтобы сделаться лордом Фаунтлероем, о котором говорили, что он очень красив и что все его полюбили, и старый граф, его дед, столь гордившийся своим внуком, и хорошенькая молодая мать, которой ни за что не прощали ее брака с капитаном Эролем, и удивительный брак Бевиса, покойного лорда Фаунтлероя, и, наконец, странная женщина, о которой до того никто не знал, и ее неожиданное появление с сыном, о котором она утверждала, что он — настоящий лорд Фаунтлерой и должен быть восстановлен в своих правах. Обо всем этом говорили и писали, и сведения эти производили на всех сильнейшее впечатление. Затем пронесся слух, что старый граф окончательно не желает признавать прав своего неожиданно появившегося внука и собирается бороться с матерью законным порядком, то есть передаст все дело в суд. Никогда еще не бывало такого возбуждения в графстве, в котором расположено Эльсборо. По базарным дням люди останавливались группами и рассуждали об этом необычайном событии. Жены фермеров приглашали друг друга на чашку чая, чтобы вместе обсудить последние новости. Они рассказывали удивительные вещи о том, как разгневанный граф решил прогнать от себя нового лорда Фаунтлероя, и как безумно ненавидел он мать своего вновь прибывшего внука. Но, конечно, больше всех знала обо всем этом миссис Дибль, и значение ее ввиду этого с каждым днем увеличивалось все более. «Да, дело плохо», — говорила она. «И если вы желаете знать мое мнение, сударыни, то я скажу, что это ему наказание за то, что так жестоко поступил с милой барыней, которая, по его милости, живет одна в доме без сына. Ведь старик-то страшно любит внука и гордится им. А тут еще для него и другое горе. Приехавшая дама, по виду совсем не леди, как мамаша маленького лорда. Это просто нахальная черноглазая бабенка. И мистер Томас говорит, что ни один порядочный лакей не станет слушаться ее приказаний. Мистер Томас уверяет даже, что не останется в доме и часа, если только она поселится в доме. Да и мальчик не может сравниться с маленьким лордом. Бог знает, что из всего этого выйдет, и чем все это кончится. А я просто едва устояла на ногах, когда Джен сообщила нам это известие. Действительно, всюду чувствовалось сильное волнение. В замке, в библиотеке, где граф и мистер Хевишем тихо разговаривали между собою. В людской, где перешептывались мистер Томас, дворецкий и остальные лакеи, где болтали и сплетничали горничные, в конюшне, где Вилькинс, чистя лошадей, с грустью рассказывал кучеру, что никогда в своей жизни не видал такого ловкого молодого барина, который так быстро научился бы ездить верхом, точно родился в седле, и с которым было бы так приятно ездить. Среди всех этих волновавшихся людей только Цедрик один оставался совершенно спокойным. Правда, сначала, когда ему объяснили, в чем дело, он был слегка смущен и встревожен, но совсем не из-за уязвленного самолюбия. Пока граф рассказывал ему, что случилось, Он сидел на скамеечке у его ног, как это он часто делал, беседуя с дедом. «Как это странно!» Проговорил он, наконец, дослушав рассказ до конца. Граф молча смотрел на мальчика. Он сам чувствовал себя очень странно. Так странно он не чувствовал себя ни разу за всю свою жизнь. И с тревогой подметил на лице мальчика какое-то тревожное, несвойственное ему выражение. «Как вы думаете, дедушка?» — спросил он. «Они отнимут у Милочки ее дома экипаж?» «Нет!» — решительно и громко сказал граф. «Они ничего не посмеют отнять у нее!» «А, вот это хорошо!» — с видимым облегчением произнес Цедрик. Затем он пристально посмотрел на дедушку своими большими задумчивыми глазами и произнес грустно и нежно: «А как же другой мальчик? Значит, теперь он будет вашим мальчиком, как я был раньше вашим, правда?» «Никогда!» — крикнул так резко граф, что Цедрик чуть не вскочил со стула. «Нет?» — удивленно переспросил он. «Отчего?» «А я думал...» С этими словами он быстро соскочил со стула и подошел к деду. «Я останусь вашим мальчиком, даже если не буду графом!» — спросил он. «Я останусь у вас, как раньше!» И его раскрасневшееся личико с тревогой и вопросительно обратилась к графу. Как смерил его с ног до головы старый граф! Как сдвинулись его густые брови! Как странно засверкали его глубоко запавшие глаза! «Ты мой мальчик! Да и всегда останешься моим мальчиком, пока я жив! И клянусь, мне иногда кажется, что у меня никогда не было других детей!» — сказал граф. И, поверите ли, голос его звучал как-то странно. Он был точно натреснутый осип, совсем не похож на тот голос, какой бывает у графов, хотя он и говорил решительно и властно. Цедрик вспыхнул от радости. Он засунул обе руки в карманы и, глядя прямо деду в глаза, сказал: «Если так, то мне все равно, буду я графом или нет. Я, видите ли, думал сперва, что тот мальчик, который будет графом, станет вашим мальчиком, а я уже не буду им. И это мне было очень неприятно». Граф положил ему руку на плечо и привлек его к себе. «Они ничего не отнимут у тебя, что я смогу сохранить для тебя», — сказал он, тяжело переводя дух. «А, впрочем, я не хочу верить, чтобы они вообще могли отнять у тебя что-либо. Ты рожден для этого положения, и ты будешь его занимать. Помни одно, что бы ни случилось, ты получишь все, что лично принадлежит мне». Казалось, граф забыл в эту минуту, что говорит не со взрослым, а с ребенком. Так твердо и решительно звучал его голос. Видно было, что он вместе с тем давал обещание самому себе. Он до сих пор ясно не представлял себе, как глубоко проникли в его сердце любовь к мальчику и гордость им. Никогда так ясно не видел он его хорошие качества, его красоту и силу, как в эту минуту. Его упрямой натуре казалось немыслимым отказаться от того, что он так лелеял. И он решил, что не откажется от этого без ожесточенной борьбы. несколько дней спустя, после того, как женщина, называвшая себя леди Фаунтлерой, виделась с мистером Хэвишемом, она явилась в замок и привезла с собой сына. Ее не приняли. Лакей у входа передал ей, что граф не желает ее видеть и предлагает ей обратиться к мистеру Хэвишему. «Сейчас видно, что она не настоящая барыня», рассказывал после Томас, отворявший ей двери. «Я достаточно послужил в знатных домах, чтобы сразу отличить настоящих господ от поддельных. А это уж никогда не была леди, сразу видно. То ли дело барыня в лоджии, уж не знаю, американка она или нет, а сейчас видно, что она настоящего сорта. Это признает любой джентльмен, только взглянув на нее. Я сразу сказал это Генри, когда мы ее в первый раз увидели». Незнакомка между тем уехала. Она, видимо, сердилась и вместе с тем чего-то боялась. Во время своих разговоров с нею мистер Хэвишем заметил, что, несмотря на развязность манер и бойкость в словах, смелость ее была напускная. По временам она, видимо, робела и не выдерживала той роли, которую хотела играть, так как не ожидала такого сильного отпора со стороны графа. «Она, очевидно, принадлежит к самым низшим слоям общества», — говорил мистер Хэвишем, обращаясь к миссис Эроль. «Она совершенно не образована, с плохими манерами и, по-видимому, совсем не привыкла встречаться на равной ноге с людьми нашего круга. Ее первый визит графу совершенно сбил ее с толку. Она была взбешена, но растерялась. Он сперва не хотел ее видеть, но я посоветовал ему поехать со мной в гостиницу, где она остановилась. Как только он вошел, она сразу перепугалась, побледнела, но вслед за тем яростно набросилась на него, наговорила ему дерзости и грозила судом. Действительно, граф стоял перед ней во весь рост, с достоинством настоящего аристократа, и с презрительной улыбкой глядел ей прямо в лицо, не удостаивая ни единым словом, и меряя ее взглядом с головы до ног, как какую-нибудь отвратительную диковинку. Он спокойно выслушивал ее дерзости, и когда она, наконец, остановилась, заговорил: «Вы уверяете, что вы жена моего старшего сына? Если это правда, и если у вас достаточно веские доказательства, то закон на вашей стороне. В этом случае ваш сын лорд Фаунтлерой. Суд нас разберет и решит этот вопрос. Если вы выиграете процесс, то будете получать приличное содержание. Но пока я жив, я не желаю видеть ни вас, ни вашего сына. К несчастью, после моей смерти все перейдет к вам. Прибавлю только, что я всегда думал, что мой сын Бэвис выберет себе жену именно такого сорта, как вы». С этими словами он повернулся к ней спиной и вышел. Несколько дней спустя, после этого происшествия, миссис Эроль сидела у себя в будуаре и писала письмо. Вдруг вбежала в комнату испуганная горничная и доложила о приходе посетителя. Девушка, видимо, находилась в сильном волнении, и глаза ее чуть ли не с ужасом глядели на миссис Эроль. «Сам граф пожаловал!» — доложила она дрожащим голосом. Когда миссис Эроль вошла в гостиную, она увидела высокого красивого старика с орлиным носом и длинными седыми усами. «Вы, должно быть, миссис Эроль?» — спросил он. «Да», — ответила она просто. «А я граф Доринкорт». Он немного помолчал и посмотрел в ее поднятые на него глаза. Они так напоминали большие, ясные и наивные глазки внука, которые он в последние месяцы каждый день видел подле себя, что старик невольно вздрогнул и отрывисто сказал: «Мальчик очень похож на вас». «Мне это часто говорят, милорд, но я счастлива думать, что он похож и на отца». Ее голос звучал так мягко, так симпатично, и во всех ее движениях было столько достоинства и простоты, что граф невольно припомнил слова леди Лоридель. Она, по-видимому, не чувствовала ни малейшего смущения от его внезапного визита. «Да», — сказал он, — «он действительно похож также и на моего сына». Старик помолчал и принялся дергать свой длинный седой ус. «Знаете, зачем я приехал? Я видела мистера Хевишема», — начала была миссис Эроль. «И он мне сказал о притязаниях. Я пришел вам сказать», — перебил ее граф, «что я намерен оспаривать притязания этой женщины и всеми силами буду бороться против нее. Его права...» Молодая женщина прервала его на полуслове. «Но мой сын не должен получить того, что ему не принадлежит. Хотя бы даже закон мог это сделать». «К несчастью, закон не может», — сказал граф. «Это отвратительная женщина, ее сын». «Но эта женщина, может быть, любит своего сына так же, как и я, Цедрика», — произнесла маленькая миссис Эроль. «И если она была женой вашего старшего сына, то ее сын — лорд Фаунтлерой, а мой нет». Она говорила и глядела на него так же спокойно и уверенно, как Цедрик. И это нравилось старому деспоту, перед которым всегда все трепетали. Люди обыкновенно не решались противоречить ему, и незнакомая ему до сих пор оппозиция занимала его. «Я полагаю, — сказал насмешливо граф, — что вы в душе были бы довольны, если бы мой внук не сделался графом Доринкортом». Ее прекрасное молодое лицо залил румянец. «Бесспорно, прекрасно быть графом Доринкортом. Я это знаю, милорд, но я больше забочусь о том, чтобы мой сын был таким же, каким был его отец, неизменно добрым, честным и искренним человеком». «Другими словами, явился бы диаметральной противоположностью своему деду, не так ли?» — заметил иронический лорд. «Я не имею чести вас знать», — возразила миссис Эроль. «Но я знаю, что мой сын полагает...» Она на мгновение остановилась и потом спокойно добавила: «Я знаю, что Цедрик любит вас». «А как вы думаете, любил ли бы он меня, если бы знал причину, почему я не пригласил вас жить вместе с ним?» — сухо спросил граф. «Не думаю», — ответила миссис Эроль. «Я потому и скрыла это от него». «Хорошо», — заметил отрывисто граф. «Не всякая женщина поступила бы так». С этими словами он принялся ходить взад и вперед по комнате и все энергичнее дергал свои длинные усы. «Да, он меня любит, и я его люблю», — сказал он наконец. «Признаюсь, что до него я никогда никого не любил. Я его люблю. Он понравился мне с первой минуты. Я стар, жизнь мне надоела, а он прям-таки оживил меня. Я горжусь им, и мне отрадно было думать, что после моей смерти он с достоинством займет мое место, место главы нашего дома. А теперь я глубоко несчастен», — прибавил он и остановился перед миссис Эрроль. Голос его дрожал. Он забыл свою гордость, и на его суровых глазах навернулись даже слезы. «Я приехал к вам, — продолжал граф, — именно потому, что глубоко несчастен. Сознаюсь, что я ненавидел вас, ревновал вас к сыну, и вот теперь, под влиянием этого неожиданного удара, все изменилось. После того, как я увидел эту гадкую и вульгарную женщину, которая называет себя женой моего сына Бэвиса, мне захотелось познакомиться с вами. Я человек недобрый, старый сумасброд, и я виноват перед вами. Мой внук очень похож на вас, а он вся моя жизнь. Теперь я в большом горе, и потому пришел к вам. Вы похожи на мальчика, и он всегда думает о вас, а я думаю о нем. Ради него будьте добры ко мне, если можете». Все это он говорил отрывисто и, как всегда, сурово. Но старик, видимо, был убит горем, и миссис Эрроль стала жаль его. Она встала, подвинула ему кресло и мягко сказала: «Садитесь, милорд. Вы совсем измучились. Отдохните немножко». Такое внимание было для него новостью. Он не привык встречать по отношению к себе ни ласки, ни нежности. Совершенно так же, как не привык слышать противоречия со стороны других. Молодая женщина в эти минуты напоминала ему внука, и он беспрекословно последовал ее приглашению. Кто знает, может быть, это горькое разочарование являлось хорошим уроком в его жизни. Не будь этого несчастья, он, по всей вероятности, продолжал бы ненавидеть ее по-прежнему. А теперь он пришел к ней с повинной головой. По сравнению с женой Бэвиса, всякая женщина показалась бы ему очаровательной, тем более миссис Эрроль с ее милым и хорошеньким нежным личиком. Под влиянием ее тихого голоса он мало-помалу успокоился. «Что бы ни случилось, мальчик будет обеспечен теперь и в будущем», — сказал он. Перед отъездом граф окинул взглядом комнату. «Вам нравится ваш дом?» — спросил он. «Очень нравится», — ответила миссис Эрроль. «Это очень уютная комната. Позвольте мне бывать у вас, чтобы поговорить иногда немного». «Сколько угодно, милорд», — ответила молодая женщина. Граф вышел и сел в карету. Оба выездных лакея, Томас и Генри, просто опешили от изумления при виде столь неожиданного оборота дела.